Две руки, протянувшиеся из-под мешка, шустро двигались взад-вперед, начищая ботинки клиента. Я подошел поближе, чтобы получше рассмотреть чистильщика, нагнулся и увидел под пластиковым мешком колесики, на которых стояла инвалидная тележка. Вы представить себе не можете, как я обрадовался. Едва не лопнул от радости. Я сделал еще шаг и отбросил пластиковый мешок в сторону, а под ним оказался старина Дэн, собственной персоной, зарабатывающий на жизнь как чистильщик ботинок. «А ну, олух безмозглый, отдай мешок!» — разозлился Дэн. «Не видишь, что ли, что я мокну?» И тут он увидел Сью. «Так ты все-таки женился?» — ухмыльнулся Дэн. «Это он», — ответил я. «Помнишь, это он летал с нами в космос». «Ты думаешь, чистить мои туфли или нет?» — спросил мужчина в деловом костюме. «Вали отсюда», — скривился Дэн. «Пока я не прокусил тебя, мужчина тут же отошел». «Что ты здесь делаешь, Дэн?» — спросил я. «Ты хочешь узнать, что я здесь делаю?» — переспросил Дэн. «Я стал коммунистом». «Ты стал тем, против кого мы воевали?» — оторопел я. «Нет», — ответил Дэн. «То были коммунисты-макаки. А я настоящий коммунист, как Маркс, Ленин, Троцкий и прочая шушера». «А чего ради ты чистишь ботинки?» — спросил я. «Чтобы устыдить лакеев империализма», — объяснил Дэн. «Я твердо уяснил себе следующее. Грош цена тому, кто ходит на чищенных ботинках. Поэтому чем больше ботинок я почищу, тем больше будет людей, чье место в корзине для мусора». «Ну, если ты в этом уверен», — проговорил я. А Дэн отбросил мешок и покатил под навес, где не так сильно лило. «Да нет, Форест, какой я к черту коммунист», — вдруг сказал он. «Такие, как я, им не нужны». «Наверняка нужны, Дэн», — возразил я. «Ты ведь сам говорил, что человек может стать тем, кем пожелает, и делать то, что захочет. Это и тебя касается». «Ты все еще веришь в этот бред?» — усмехнулся он. «А знаешь, я видел голую Рэйчел Уэлч», — сказал я. «Серьезно?» — встрепенулся Дэн. «Ну и как?» «С этого дня мы опять были вместе, Дэн, Сью и я. Мы не захотели жить в пансионе и ночевали под открытым небом, укрываясь мешками для мусора». «Воспитывали характер», по словам Дэна. «Он рассказал мне, чем занимался после Индианаполиса. Во-первых, просадил на собачьих бегах почти все деньги, заработанные на борцовском бизнесе, а те, что остались, пропил. Затем его взяли в автоцентр работать под автомобилями, поскольку на инвалидной тележке ему это было сподручно. Но, как объяснил Дэн, ему быстро опротивили машинное масло и тавод, которыми пропиталась вся его одежда. «Допустим, я инвалид, пьяница и бездельник», — сказал он, — «но уж никак не кусок промасленной ветоши». Покинув автоцентр, он снова направился в Вашингтон, где в то время проводились многолюдные мероприятия по сбору средств на памятник тем, кто воевал во Вьетнаме. Когда на него обратили внимание и узнали, кто он такой, его попросили выступить с речью. Но он успел уже здорово набраться на каком-то приеме и потому напрочь забыл, что должен говорить. А потому стащил в отеле, в котором его поселили, Библию, и когда настала его очередь, громко зачитал всю книгу «Бытия» и начал зачитывать кое-какие отрывки из книги «Чисел». Но тут у него отобрали микрофон и вытолкали прочь. После этого он просил милостыню, но вскоре оставил это занятие, сочтя его недостойным. Я рассказал ему о встрече с мистером Триблом и своих шахматных похождениях, о разведении креветок, которое оказалось таким удачным, о том, как меня выдвигали в Сенат, но, судя по всему, больше всего он заинтересовался историей с Рэйчел Уэлч. «Как, по-твоему, грудь у нее настоящая?» — спросил он. «Мы пробыли в саванне около месяца, и, как мне показалось, прожили это время очень даже неплохо. Я выступал как человек-оркестр, Сью собирал деньги, Дэн чистил обувь тем, кто хотел навести на нее блеск под звуки музыки. Как-то нас посетил парень из газеты, сфотографировал всю нашу компанию и поместил фото на первую полосу. «Бездомный промышляет в парке», — гласил заголовок. «Однажды в конце дня я играл в парке и раздумывал, не перебраться ли нам в Чарльстон, город в штате Южная Каролина, как вдруг заметил маленького мальчика, который стоял перед моими барабанами и, не отрываясь, смотрел на меня».